Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Ульяна Лабаева. История мертвого дома 3. Погода в июле стояла отвратительная, зарядили дожди. Бабушка уехала на несколько дней в город, оставив меня на попечение сестры. Настя не слишком-то старалась выполнять свои обязанности, потому что незадолго до этого познакомилась на речке с парнем, приехавшим в студенческие каникулы к бабке с дедом на дачу, и пропадала с ним не весть где целыми днями. Я же изнывал от скуки, вечное сидение в телефоне смертельно надоело. Я пытался слушать бабушкино радио, покопался в дядиных книгах, но все они были по каким-то техническим специальностям. Ненадолго развлекся, разбирая старые фотографии и журналы, но и это мне быстро прискучило. Читать дядюшкин дневник без Насти я не хотел, но она, увлеченная новым знакомством, не так-то часто появлялась дома. Сестра наскоро сварила пшенную кашу, пожарила картошки, сказала, чтобы я все это съел, чмокнула меня в макушку, надела галоши и убежала к этому своему студенту. Если честно, я довольно сильно на нее обиделся и решил продолжить чтение жутких рассказов без нее. В этот день над деревней повисли чернильные плотные тучи, лило как из ведра. На чердаке было темно, и мне пришлось подсвечивать себе телефоном. Очередной дядин рассказ назывался «Лягушка». Лягушка. Этот дом в дачном поселке я нашел в начале ноября. К крыше старой, еще дореволюционной постройки склонялись ветки яблонь, открытая веранда была усыпана мертвыми листьями. Мне повезло. Когда я по привычке пошарил над дверным косяком, в руку скользнул холодный ключ. Обрадовался, что не придется отжимать дверь или выставлять стекло. Я старался наносить домам наименьший урон. Я был благодарен им, моим хозяевам, помимо своей воли, проявлявшим гостеприимство. Я бродяга. Именно тот человек, мимо которого вы проходите, брезгливо отводя глаза. Я не пьяница, не опустившийся маргинал, но у меня нет дома, и на холодное время года я стараюсь найти подходящее пристанище. Но я не всегда был бомжом. Несколько лет назад я работал хирургом в областной больнице и имел все атрибуты того, что называют успешной жизнью. Квартиру в не самом плохом районе города, машину, красивую, влюбленную в меня жену, друзей и даже собаку с золотой шелковой шерстью. Мы хотели и планировали ребенка, хотя радость, которую я испытал, когда моя Маша сообщила о беременности, была несколько сдержанной. Жена ела мел и даже принесла откуда-то кусок автомобильной покрышки и жадно его нюхала, что приводило меня в некоторое умиление. Однажды она пришла с очередного УЗИ с опрокинутым бледным лицом и сказала, что у плода обнаружили серьезную сердечную патологию. Когда я узнал диагноз, в животе провернулось что-то ледяное и тяжелое. Это был приговор. С таким сердцем наш ребенок прожил бы не больше пары лет, но Маша была твердо намерена родить, а когда я осторожно попробовал уговорить ее на аборт, наткнулся на ледяной и неожиданно жесткий отпор. Следующие 3 года, а Вика протянула на целый год дольше, чем обещали врачи, превратились в сущий ад. Мы метались от одного светила к другому, посылали запросы в медицинские центры Израиля и Японии. Я жадно искал статьи от ведущих кардиологов, надеясь на подвижки в этой области науки. Маша с дочерью не вылезали из клиник. Вика видела больничную палату гораздо чаще, чем собственный дом. Несмотря на это, жена обустроила детскую. Купила кроватку, повесила ловец снов, а в ванной поселились резиновые уточки. Я же видел, как синева вокруг губ и носа Вики приобретает сизый, безнадежный оттенок, и пытался поговорить с женой и подготовить ее к неизбежному. Вика умерла в больнице, в реанимации, в один из дней яркого бабьего лета. Нас пустили, мы пожали мягкие маленькие пальчики и увидели ее последний вздох. Мне стыдно об этом говорить, но первое чувство, которое я испытал, было облегчение. Я боялся страданий дочери, боялся этого выражения глухого отчаяния на лице жены. И мне казалось, что после первой страшной боли должен, наконец, прийти покой. Маша поначалу много плакала, ходила на кладбище, ночевала в детской на матрасе, перебирала немногие Викины фотографии, крошечные платьицы, которые та никогда не надевала. Жена заказала большой портрет дочери. Елка, новогоднее кружевное платье, улыбающаяся девочка с разными глазами, один голубой, другой карий, каштановые кудри с рыжинкой. Она была очень похожа на Машу, похожа особенно этим ярким осенним оттенком волос. Я утешал, плакал вместе с ней, сочувственно молчал, уговаривал, нес какую-то успокоительную чепуху. В конце концов, предложил обратиться к психологу. Маша сходила на несколько сессий, будто встрепенулась, жила. Я обрадовался, казалось, медленно, но верно все входило в свою колею. Однажды я вернулся с работы, и Маша встретила меня, как обычно, веселым щебетом. Что-то жарилось на кухне, издавая уютный запах выпечки. Я мысленно поздравил себя с окончанием всех бед. Жена чмокнула меня в щеку и сказала, чтобы я торопился ужинать. Нам нужно искупать дочь. Улыбка замерла на моем лице, и я глупо переспросил: «Что?» Маша открыла дверь в ванну и показала ванну, наполненную высокой пышной пеной. На полу выстроились в ряд несколько резиновых уточек. Я вопросительно посмотрел на жену, и ее лицо на мгновение сникло. «Ты же можешь сделать вид?» — сказала она. «Я прошу». И следующие полчаса мы делали вид, что купаем ребенка, сентиментально сюсюкая, водя руками в теплой воде. С тех пор это стало обыденностью. Маша покупала детские творожки и йогурты, жарила оладушки в виде котят, приносила домой игрушки и детские книги. Мы сидели около Викиной кроватки с включенным ночником. Я читал вслух сказки, пока жена ласково гладила одеяльце. Маша не превратилась в хрестоматийную сумасшедшую, она не оживила дочь в виде галлюцинаций, но любая моя попытка прекратить это безумие натыкалась на скорбное выражение лица и молящий шепот: «Ну, пожалуйста, давай до конца месяца, а потом все, я обещаю». Но конец месяца превращался в конец следующего месяца и следующего, и следующего. Я боялся идти домой. Вид разбросанных по полу игрушек, детских раскрасок и сладких сосулек на палочке вводил меня в густую, концентрированную тоску. Сломался я одним вечером. Придя с работы, увидел, как Маша раскладывает на полу детское бархатное платье с кружевом по низу юбки. И вдруг понял, что это платье большего размера, чем все те, что жена приносила раньше. Она купила размер побольше, потому что ребенок растет, прошила меня быстрая мысль. И почему-то этот факт, как будто всего остального было мало, вдруг стал последней каплей. Я снова накинул ветровку и вышел из дома. Я шел, шел и шел, пока не осознал, что на улицу уже спустились густые сумерки. Телефон постоянно гудел в кармане, я выкинул его в ближайшую мусорку. Огляделся. Вокруг были девятиэтажки, и в домофон одной из них звонила девушка. Я успел подхватить закрывающуюся дверь до того, как она захлопнулась, и вошел в подъезд. Заночевал я на площадке между этажами, натянув куртку на лицо. Мне было холодно, жестко и неудобно. В одной из квартир громко работал телевизор, но впервые за долгое время я вдруг ощутил странный покой. Меня будто накачали сильным обезболивающим и обложили ватой. Домой я так и не вернулся, и до сих пор не знаю, что стало с Машей. Я научился ночевать в электричках, отжимая автоматические двери, добывать еду в мусорках, доедать за посетителями забегаловок, познал поистине христианское смирение, обедая в специальных точках для неимущих, где еду закладывали из большого бака в пластиковые баночки. Зима, тяжелое время для бродяг. Пару месяцев я даже провел в социальном центре для бездомных, где кровати стояли в несколько ярусов, как тюремные нары. Я был благодарен всем, и сердобольной старушке, остановившейся, чтобы сунуть бумажку в мою снулую руку, и крикливой тетке из ларька с шаурмой, которая все-таки вынесла мне два беляша после порции обильных ругательств, и молодому парню, отдавшему старые кроссовки, которые он нес на помойку. Я не обижался на брань, не осуждал брезгливость на лицах прохожих. Я был рад только одному – тому, что моя боль замерла, замерзла. На найденной мной даче я обнаружил русскую печку и небольшой запас дров, которые старался расходовать экономно. В ящиках на кухне отыскал несколько упаковок макарон и банку варенья. Этого мне хватит надолго. Я берег обживаемые мной дома, тщательно следил, чтобы не случилось пожара, и соблюдал чистоту. У меня вошло в привычку мыть посуду сразу после еды, раскладывать вещи по местам и оставлять минимальные следы своего пребывания. И даже дачный ключ я вернул на свое место около притолоки. Я всегда был готов собраться за 5 минут, накинув свою большую не по размеру куртку, в карманах которой я хранил небольшой перочинный ножик, налобный фонарик, бритву и зажигалку. На этой даче было много фотографий, развешанных по стенам. На всех одни и те же люди. Светловолосая, миловидная молодая женщина, высокий парень с квадратной челюстью и девочка лет 5 с длинными льняными кудрями. Фото девочки было особенно много. И, рассматривая одну из них, я не сразу понял, что черная полоса, перечеркивающая ее плечо, это вовсе не ремень сумки. Мне стало грустно. Когда-то они, очевидно, были счастливы, обитатели этого дома, так беззаботно и легко улыбающиеся с фотографией. Однажды зимой я попал в больницу, едва не лишившись пальцев. Со мной в палате лежал молодой парень, беспрерывно смотревший ролики в сети. Он не надевал наушников, и я невольно вместе с ним прослушал историю о фрогерах. Фрогеры – это люди, тайно живущие в домах вместе с хозяевами. Тайком они подъедают чужую еду из холодильника, спят на чердаках и подсобках, выходя тогда, когда владельцы дома спят или отсутствуют. Одна японская бродяжка жила на полке шкафа и была поймана только после того, как хозяин установил камеры в доме, и хотя я выбирал необитаемые дома, эти люди были близки мне по духу. В ролике не объяснялось происхождение слова «фрогер», но я предпочел думать, что это от английского «фрог» – «лягушка». Я был совсем как лягушка – холодным, безучастным, я старался слиться с температурой окружающей среды, прыгая от дома к дому. Я старался не чувствовать и не вспоминать. Однажды утром я проснулся от голосов, раздававшихся где-то совсем близко. Я вскочил и бросился к окну. Во дворе стояла машина, и стройный высокий мужчина в короткой дубленке открывал багажник. Ноябрь выдался теплый и почти бесснежный, поэтому не было видно моих следов, ведущих от дома к кабинке туалета и бани. Я заметался, суетливо оделся, быстро накинул покрывало на кровать, бросился на кухню, схватил кастрюлю с вареными макаронами и взлетел по крутой лестнице на чердак. Сделал я это совершенно вовремя. Открылась дверь, и гостиная наполнилась стуком, суетой и звонкими голосами мужчины и женщины. Я сидел, прижав к себе кастрюлю, и тяжело дышал. Мне казалось, что они уже обнаружили мое присутствие, и высокий мужчина прямо сейчас поднимается на чердак. Но дверь на чердак была недвижима. Я, наконец, поставил кастрюлю на пол и осторожно выглянул в полукруглое оконце. Те самые люди с фотографией таскали коробки и пакеты в дом. Я осмотрелся. Чердак представлял собой огромное, почти пустое помещение с сантиметром пыли на полу. В углу лежали две высокие стопки старых журналов и стояла пара больших мешков. Я развязал их и увидел старую одежду. На эти мешки я взгромоздился в ожидании. Я прислушался к происходящему внизу Из разговоров хозяев дома узнал их имена – Олег и Ирина. Семейная пара наполнила дом суетой. Они раскладывали вещи, переговариваясь через комнаты, а потом зачем-то долго колотили молотком. Я надеялся, что они приехали ненадолго, но когда сгустились сумерки, по всему дому запахло печеным тестом, и стало понятно, что мне придется искать новое прибежище. Я решил уйти рано утром, до рассвета, во время самого крепкого сна. У меня были старые механические наручные часы, и когда они показали 4 часа утра, я осторожно открыл дверь чердака. Стояла кромешная, оглушающая тишина. Почти вслепую я спустился с лестницы и прокрался в прихожую. Нащупал засов, отодвинул и толкнул дверь. Ничего, створка не поддалась, они закрыли еще какой-то замок. С колотящимся сердцем я достал налобный фонарик, осветил дверь и еле удержал крепкое словцо. Дверь заколотили по периметру большими гвоздями, чьи шляпки были загнуты и вбиты в древесину. Вот, значит, почему раздавался такой громкий назойливый стук молотка. Панические мысли быстро сменяли одну за другой. Они чокнуты. Они узнали, что я здесь, и решили меня замуровать? Но тут же я услышал носовой свист мужчины из спальни. Хозяева точно были дома. Да и дверь была заколочена изнутри. На окна установлены железные решетки. Здесь путей отхода тоже не было. Я потоптался на пороге, раздумывая, что делать, и тут... Мой взгляд упал на некий продолговатый деревянный предмет, прислоненный к стене сбоку. Темные ветхие доски складывались в неравномерной формы ящик, сужающийся к низу. Во рту у меня мгновенно пересохло. Это была крышка гроба. Причем, очевидно, выкопанная из земли. Доски явно старались очистить, но песок и глина местами въелись в старую древесину. «Они сумасшедшие». Они наверняка сумасшедшие. Я тихо прошел на кухню, осмотрелся, поводя фонариком. В углу белел большой пластиковый ящик, и я не сразу понял, что это биотуалет. Около холодильника сгрудились баклажки с водой, также был полон и большой бак. Я усмехнулся мимолетной мысли о зомби-апокалипсисе. На большом блюде лежали корки от пиццы, рядом стояла бутылка колы. Я взял пару корок, положил в карман, надеюсь, хозяева не вспомнят завтра, сколько их было. Открыл холодильник, забрал сосиску из пакета, много брать нельзя, будет заметно. С полки под умывальником достал 2 пластиковые бутылки, одну погрузил в бак с питьевой водой, наполнил. Свою добычу я отнес на чердак, разложил около мешков, помочился в пустую бутылку, вылил в чердачное окно, в котором открывалась одна крохотная секция, осмотрел окно. Безнадежно, если его выбить, я все равно не пролезу. Попил воды и устроился поудобнее на мешках. Пока мне ничего не оставалось, как наблюдать». От присутствия хозяев была и польза. Они в полную силу натопили печку, что я делать боялся, и на чердаке стало тепло. Утром я скинул куртку и ботинки, оставшись в толстых вязаных носках. Я вскоре обнаружил, что пол моего чердака имеет отверстие от выпавшего сучка, в которое была хорошо видна часть гостиной. Я лег и принялся наблюдать за странными хозяевами дачи. Из дома они, разумеется, не выходили. Утром я уловил запахи жарящейся яичницы и еще чего-то аппетитного. Сглотнул слюну. Позавтракав, они расположились на диванчике в гостиной напротив старого кинескопного телевизора, который также привезли с собой. Я мог видеть передвижной декоративный камин, выпуклый зад телека и самих хозяев дома, перебирающих ВХС-кассеты. Ирина развернула небольшой лист бумаги, пробежалась глазами, сказала: «Первая кассета вон та, с мышкой на футляре». Олег взял одну из кассет и загрузил видеомагнитофон. Раздались звуки рекламы, такой, какую я слышал в детстве. Бодрые, неестественные голоса предлагали разбавить сухой сок водой, рассказывали о яйцах, обработанных зубной пастой, и сообщали, что Сережа тоже любит жевательные конфеты. Лицо Ирины было напряженным и бледным, и она смотрела старую глупую рекламу так, словно это была военная хроника. Лицо Олега тоже было мрачным, он сжимал руку жены. Потом Олег поменял кассету, и я снова услышал рекламу. Это был выпуск «Магазина на диване». Девушка ясным, приятным голосом рассказывала о преимуществах жидкой кожи. «Это невероятно полезная покупка. Жидкую кожу можно использовать для поверхности сидений в машине, для ремонта ботинок и курток, а также мебели. Возможности просто безграничны. Скоро вы поймете, что жить без нашей суперкожи просто невозможно. Невозможно! Купить нашу суперкожу не только ваше право, но и прямая обязанность. Суперкожа! Супер! Смерть или суперкожа? Мерть!» Ирина дернулась и спрятала лицо на груди у мужа. «О, Господи, я больше не могу! Это ужасно! Как она... Боже!» Олег встряхнул ее. «Не отворачивайся. Там написано, что мы должны посмотреть все записи полностью». На следующей кассете был тоже телемагазин. На этот раз рассказывали о кукольных домиках. «О! Это самое лучшее наше приобретение за последние месяцы», – вещал женский голос. «Моя маленькая Лиза обожает свой домик. Она готова возиться с ним часами». Звуки помех, грохот, тот же женский голос громким шепотом. «Не трогай это, я сказала. Посмотри в камеру и скажи, как тебе весело играть с кукольным домиком». Дрожащий детский голосок, рассказывающий о своих куклах Стейси и Мари, мультяшная музыка за кадром. Смена музыкального фона, бодрый мужской голос. «Рекомендуем посетить наш детский центр «Радуга». «Радуга» — это многофункциональное заведение, призванное улучшить вашего ребенка. В ноябре действует скидка на программу «Улыбка 7 дней в неделю». Это инновационный метод, который работает мягко и поэтапно. Сначала ваш малыш будет улыбаться 5 часов без перерыва, потом 8, а потом и целые сутки. Улыбка естественная, широкая, видны не только передние зубы до клыков, но и дальние премоляры. Только мы смогли добиться устойчивого эффекта. Улыбка не снимается ни массажем, ни уколами релаксантов. Ирина прикрыла рот рукой, а Олег сквозь зубы прошептал: «Твою мать!» Эта кассета была последней. После того, как затих голос видеомагнитофона, Ирина обхватила голову ладонями и глухо замычала. Муж обнял и погладил по спине. «Ну все, все. Осталось совсем немного. Мы почти все выполнили». Ирина посмотрела на мужа совершенно больными глазами. «Ладно, я в норме. Давай сделаем дверь. Кажется, уже пора». Олег кинул взгляд на наручные часы и кивнул. Они притащили крышку гроба из прихожей и принялись разбирать ее на доски. Старое дерево сыпалось, легко поддавалось. «Надеюсь, этого хватит», — с сомнением сказала Ирина. «Некоторые доски совсем плохи». «Хватит», — обрубил Олег. Он принялся скреплять доски металлическими пластинами, а я оторвался от дырки в полу. Из-за нескольких часов, проведенных в неудобной позе, у меня затекла шея, и я сделал несколько гимнастических упражнений, стараясь не шуметь. Когда я в очередной раз посмотрел в дыру, то увидел, что они смастерили что-то вроде двери, неряшливой, кривоватой. Олег приколотил к старым доскам новенькую блестящую ручку. Я подумал, что они наверняка купили ее специально. Он прислонил дверь к стене между окнами, обнял жену и уверенно сказал: «Все получится, вот увидишь». Меня снова охватил страх. Я уже понял, что имею дело с помешанными. Может, это было настоящее психическое заболевание, или им задурила голову какая-то секта, для меня не имело большого значения. Они могли поджечь дом, в котором нет ни одного выхода, могли просто умереть здесь от голода и жажды. Хотя то, что они взяли с собой довольно много еды и биотуалет, вселяло надежду. Я перетащил мешок к окошку и с тоской посмотрел на яблони, припорошенные скудным ноябрьским снежком. Этот дом, казавшийся мне поначалу такой чудесной находкой, превратился в самую настоящую тюрьму. Следующий день я провел за чтением журналов, изнывая от скуки. Журналы сплошь были женские, и мне невольно пришлось просмотреть рецепты кулебяк и прочитать какие-то жутко сопливые истории о приемных детях и жестоких свекровях. Я встрепенулся, когда услышал внизу громкое шуршание и немедленно приник к своему глазку. Олег притащил в гостиную кипу парниковой пленки и сказал жене: «Пора закрывать окна». Она бросила взгляд на наручные часики, и следующие полчаса они резали толстую парниковую пленку и наклеивали ее в несколько слоев на окна с помощью скотча. Комната погрузилась в полумрак. Я боялся, что они хотят заклеить все окна в доме, потому что тогда им бы точно пришлось подняться на чердак. Но они ограничились только окнами гостиной, и я облегченно перевел дух. Хотя расслабляться было еще рано. Я все еще беспокоился, не подожгут ли они дом после своих странных ритуалов. Но они, проделав эту бессмысленную работу, просто мирно уселись на диванчик. «Олег, а вдруг это все бредни сумасшедшего?» — спросила Ирина. «То, что мы творим, — полное безумие». «Нет», — уверенно ответил Олег. «Ты же видела. Ну, там, на кладбище». Ирина вздохнула, и муж ободряюще сжал ее тонкую, изящную кисть. Я вдруг подумал, что они довольно красивая пара. Она такая беловолосая, с наивным миловидным лицом, а он крепкий, высокий, с решительными линиями рта. Мне вдруг стало нестерпимо больно. «Маша, я тоже должен был сейчас сидеть рядом со своей женой и сжимать ее ладонь, но я всего лишь грязный, вонючий бомж на чердаке чужого дома, чужого счастья, который ворует объедки и сыт из окна». На третий день моего заточения я перечитал добрый десяток старых журналов и начал ненавидеть этих женщин, улыбавшихся странными улыбками с фотографией. Было что-то жуткое в обязанности журнальных женщин улыбаться, как будто за этим глянцем и лоском существовало нечто настолько отвратительное, что оно отравляло каждую картинку на каждой странице. Но чтение журналов было единственной доступной мне деятельностью. Иногда я прерывался и делал несколько кругов по размазанной моими носками пыли, махая руками. Иногда я начинал думать, что скоро тоже сойду с ума, как и мои хозяева. Я выбирал время и засекал полчаса, чтобы смотреть в окно. Созерцание яблонь, неба и дачных домиков вдалеке было слишком ценным занятием, и я боялся, как бы оно не потеряло своего очарования и не надоело мне. Близился третий час дня, когда я приник к глазку в полу. За хозяевами тоже следовало вести регулярный надзор. Ирина лежала на диванчике, вытянув ноги через мужа. Он же читал книжку в мягком переплете. Громко тикали настенные старые часы, и мне хотелось заорать: «Выпустите меня отсюда, поехавшие придурки!» Но вместо этого я поднялся и пересел к окну. Пришло время созерцания. Говорят, если следовать жесткой дисциплине в условиях кошмара, то легче сохранить рассудок. Я рассматривал растрепанную ворону, которая крутила головой, сидя на крыше машины, когда тишину старого дома прошил женский крик, кричала Ирина: «Олег! Олег! Получилось! Иди сюда!» Что-то легко стукнуло, и голоса удалились, будто мои хозяева вышли из дома. Я выглянул в окно. На дворе было пусто. Пороша лежала нетронутым тонким слоем. Машина стояла на прежнем месте. Я приник к своему глазку в полу, в доступной мне области обзора ни Олега, ни Ирины. Снова раздался женский крик: «Олег! Олег! Это не она! О, Господи! Что это? Не приближайся к ней!» Коротко вскрикнул Олег, отчаянно завизжала Ирина. Я поднялся несколько раз, дернул себя за отросшие волосы. «Что делать? Что делать?» Выглянул в чердачное оконце, увидел тот же безмятежный пейзаж и ринулся прочь с чердака. Гостиная была пустая и сумрачная. Затянутые окна пропускали совсем мало света. На декоративном камине горели две черные толстые свечи. Вдруг криво сколоченная, прислоненная к стене дверь несмело стукнула, будто от легкого ветерка. Я мертвой рукой взялся за ручку и отворил. Отворил эту дверь, сделанную из гробовой доски. Там снаружи почему-то была ночь, и свет из гостиной светил Олега и Ирину, лежащие недалеко от входа. Лицо Олега будто смял сумасшедший скульптор. Одного глаза не было, то есть не было вообще. Он каким-то образом мгновенно зарос кожей, а челюсть вышла далеко вперед из мягких тканей рта. Кажется, он не дышал. Ирина лежала ничком, и на ее спине расползалось большое кровавое пятно. Я приподнял ей голову. Глаза смотрели стеклянно и безжизненно. Я осмотрелся. Это место несколько напоминало знакомый мне двор, но определенно было чем-то иным. Вдалеке белели клочья тумана. Трава росла на машине моих хозяев прямо на ее крыше, которая почему-то стала ржавой и кривой. Я обернулся, чтобы посмотреть на дом, и едва не вскрикнул. Строение представляло собой нагромождение гнилых досок. В выбитых окнах двигался какой-то темный силуэт. Что-то прошуршало. Я вздрогнул и резко повернул голову. Ко мне шла девочка в бордовом платье, которое я сразу узнал. Бархатное платье с пришитым внизу черным кружевом. Она подошла поближе, и я увидел, что у нее каштановые волосы с рыжинкой и разные глаза. Один голубой, второй желто-карий. Правда, одна рука ее ссохлась и подвернулась, словно у старой инсультной корги, а левая нога была короче правой сантиметров на 10. «Папа!» – звонко и радостно сказала она. «Папа!» – она протянула ко мне вторую здоровую ладошку, раскрыла ее, и я увидел человеческий глаз с кровавыми ошметками. Я заорал и бросился обратно в дом, захлопнул хлипкую дверь и с быстротой насмерть перепуганного человека передвинул декоративный камин, подперев им дверь. Створка дернулась, девочка пыталась ее открыть бессмысленно, повторяя на разные интонации: «Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа!» Я обессиленно опустился на диванчик, на котором мои погибшие хозяева смотрели свои странные видео. Сложенная вдвое бумажка лежала на стопке кассет на полу, та самая, которую изучала Ирина перед просмотром. Я раскрыл ее, строчки прыгали, расплывались, я выхватывал отдельные куски текста, бывшего, кажется, инструкции: «Насыпьте пшено у отмеченной могилы, выкопайте гроб, снимите крышку, не берите с собой телефоны. Подойдет только толстая непрозрачная пленка». Сердце мое бешено забилось, когда я прочитал один пункт списка. 7. Найдите удаленный дом, в котором сделаете дверь. В доме должны быть только самые близкие кровные родственники умершего ребенка: мать, отец, сестры, братья, а также бабушки и дедушки. Нахождение посторонних строго воспрещено. Дрожащей рукой я разгладил листок. Наверное, у меня будет немного времени прочитать его более внимательно, пока моя мертвая дочь все с возрастающей силой долбится в хлипкую дверь, сделанную из гнилой кладбищенской древесины. Я подумал о том, смогу ли я обнять ее достаточно крепко и пылко, ведь я всего лишь лягушка с не очень твердым рассудком и холодной кровью. Я отложил дневник, мне стало жутко. Ведь я был на этом темном чердаке в полном одиночестве, как и тот чувак. В каждом темном углу мне мерещилось движение, и когда я услышал удар по крыше, сорвавшейся с ветки яблока, я взвизгнул, бросил тетрадь и бросился к лестнице. Включил свет во всех комнатах и врубил на телефоне первый попавшийся сериал на всю громкость. Настя в этот раз пришла раньше обычного, чем-то недовольная и раздраженная. «Ну что, как там твой студент?» – сварливым тоном поинтересовался я. «Да пошел он», – буркнула сестра, ставя чайник на плитку. «Давай чай пить. У бабушки тут где-то варенье было земляничное». «Что так? Прошла любовь, завяли помидоры?» «Ой, отстань. А ты чего везде свет навключал?» Я невольно залился краской и пожал плечами. «Ну, не говорит же Насте, что мне было страшно. Она начнет язвить и колко шутить». Мы попили чаю с бутербродами с маслом и земляничным вареньем. попялились в скучный сериал, и в конце концов Настя сама предложила продолжить чтение дядюшкиного дневника. Сестрой мне было не страшно, и мы поднялись на чердак. Почему-то только там рассказы из дневника создавали магическую, мистическую атмосферу. Я промямлил, отводя глаза, что лягушку прочел без нее, но Настя не обиделась, пролистнула ее и начала со следующего рассказа. Поговорим о Боге. Генка, как всегда, опоздал. К 10 вечера я выдал все купленное на двоих пиво и прыгал между вкладками, глядя в полглаза какой-то мутный сериал про параллельные миры с пучеглазой актрисой и не менее мутный летсплей-хоррор «Бродилки». Попутно переписывался в телефоне с девчонкой, которая училась на 4-м курсе и была на пару лет старше меня. Все было скучно, и переписка, состоящая из перекидывания фразами о любимых фильмах и играх, и сериал, сюжетную нить которого я давно утерял. Поэтому, когда раздался звонок в дверь, я облегченно свернул мессенджер и поплелся открывать. Генка тоже был навеселе и несло от него чем-то цветочно-душистым. «Понятно», — процедил я, демонстративно поведя носом. «Чуть и понятно», — он бесцеремонно толкнул меня плечом и прошел в квартиру. Генка, не спрашивая, сварил себе кофе, притащил чашку в комнату и уселся в мое компьютерное кресло, так что мне пришлось расположиться на диване. «Ну рассказывай, что придумал? Мог бы пиваська там не оставить?» Он, с сожалением, толкнул ногой пустую бутылку. «Меньше по бабам надо шляться», — огрызнулся я. «Будешь рассказывать-то?» «Короче, я тут интересную вещь в интернете нарыл. Называется «Мудрость толпы». Генка приподнял брови. «Жил такой чувак в начале 20 века, Фрэнсис Гальтон, типа ученый, что ли, что-то такое. И однажды он шлялся по сельской ярмарке, где увидел конкурс. Посетителям ярмарки предлагалось угадать вес забитого быка. Понятное дело, фермеров и селян там было немало, ну, тех, кто что-то понимал в быках. Но была и куча разного сброда, который ни черта в этих самых быках не разбирался. Конечно, все они называли разные цифры, и Гальтон цифры записывал, а потом сложил и разделил на количество участников, то есть получил эдакий усредненный ответ толпы. «Знаешь, насколько эта цифра отличалась от реального веса быка?» Генка пожал плечами. «Цифра практически полностью совпало с измеренным весом быка. Расхождение оказалось меньше 1%. И что? По-моему, прикольно. Не находишь?» «Ну, интересно. Да». Глаза Генки поскучнели. «Потом этот чувак еще раз проводил подобные эксперименты, и каждый раз оказывалось, что средний ответ толпы попадал в яблочко. Санчес, и ради такой фигни я к тебе приперся на ночь глядя?» «Слушай дальше. В общем, тема эта мне понравилась, и я зашел в одну религиозную группу, называется «Поговорим о Боге». Предложил местным верунам написать координаты, широту и долготу, где, по их мнению, на земле может находиться Бог. Я, если честно, думал, что меня забанят нахрен за такие приколы, но подписчики неожиданно начали писать цифры. Чаще всего указывали какие-нибудь большие храмы и монастыри, но много было и рандомных чисел. Одно место, например, находилось в глубокой сибирской тайге, а еще одно около Северного полюса. Потом кто-то написал, что помимо координат на плоскости нужно указать и третью точку относительно поверхности Земли. В общем, несколько дней народ кидал комменты, сегодня я все это собрал, суммировал и разделил. Получилось вот что. Я открыл карту на компе и ткнул в полученную точку. Вот, тут место Бога. Генка хмыкнул. «Это же заброшки, на метром аж строе. Круто же, да? Всего 10 километров отсюда». «Забавно, конечно, что из рандомных цифр вышло место в нашем родном городе, а не где-нибудь на Валааме или в районе храма Христа Спасителя. Давай сделаем трансляцию». У меня был полуживой канал на YouTube, куда мы с Генкой одно время заливали походы по заброшкам и вылазки на природу, но особой популярности он не снискал. До какого-нибудь Димы Масленникова, обзорщика мест с мистическим флером, нам было как до луны. «Сделаем анонс, что идем искать место Бога. Снимем, как ищем эту локацию. Что там снимать? Ну, заброшка и заброшка. Господи, да разумеется, нечего. Ну, поржем, картинно попугаемся каких-нибудь звуков. Повезет, бомжей встретим». Генка с сожалением посмотрел на пустую пивную бутылку. «Ладно, черт с тобой. Давай. Ну ты козел, конечно, Санчес. Такую ночку мне обломал из-за фигни». Накануне нашего похода я сделал несколько постов о том, как нашел координаты места Бога. Отклик был ожидаемо вялый, большинство комментов шуточные. Мы закинули по паре бутербродов в рюкзаки, взяли камеру и ноутбук и отправились на метромашстрой, до которого можно было доехать прямым автобусом. Нужная нам локация представляла собой небольшой райончик с деревянными двухэтажными домами-развалюхами, большую часть которых уже расселили. Говорили, что на этом месте планируется построить большой ЖК эконом-сегмента. Я вбил широту и долготу в Google карты, и мы отправились к нужному дому по зарастающим тропинкам и разбитому асфальту. Приложение привело нас к стандартной для этого района двухэтажной деревяшке с облупившейся серо-голубой краской. Домик выглядел почти уютно в этот погожий весенний день. В палисаднике цвела сирень, на крышу облокотилась яблоня, покрытая крупными белыми цветами. Мы потоптались около дома, выискивая точку, идеально совпадающую с координатами, и поняли, что нужное нам место находится в районе чердачного окна. Гена достал ноутбук, запустил трансляцию. Я же включил GoPro, наговорил обычных приветственных глупостей и шуток и указал наверх. Согласно нашим расчетам, место Бога находится не в самом доме, в районе чердака на высоте 5 метров. Мы планируем подняться в дом, пробраться на чердак и выглянуть из этого окна. Кто знает, может, с такого ракурса мы увидим летающих ангелов и услышим «глас Божий». Окна первых этажей оказались заколочены досками, как и входная дверь, но открыть ее не составило особого труда. Генка несколько раз сильно дернул ручку, и видавшая виды створка, покрытая толстой коркой многочисленных покрасок, поддалась. Внутри пахло пылью и влажной штукатуркой, деревянные ступени громко заскрипели, когда мы стали подниматься на второй этаж. Засняли трупики птиц на полу и хлам, который виднелся в открытые двери квартир. В целом заброшка не представляла особого интереса, и заходить в квартиры мы не стали. Таких роликов с ничтожными просмотрами в пару сотен у нас на канале было предостаточно. На чердак вела металлическая лестница, и мы по очереди по ней пролезли в люк в потолке. На чердаке было очень душно и пыльно, и в носу моментально засвербело. Помещение оказалось почти пустым, если не считать складной лестницы около одной из стен и пары металлических тазиков, покрытых ржавчиной. Царила кромешная темнота. На стене, где мы ожидали увидеть нужное нам окно, видимое с улицы, были приделаны доски, тоже покрашены в светло-голубой. Мы подошли ближе, осветили фонариками стену и увидели, что посередине торчит ручка. В стене была прорублена маленькая дверь, стороны которой очень плотно прилегали к откосам. Я громким таинственным шепотом сказал в микрофон: «Вот и пришло время истины. Сейчас мы увидим место Бога, а может даже и его самого, если он еще не совсем наплевал на нас, грешных». Генка дернул дверцу, и она не без усилий с его стороны приоткрылась. Более всего я ожидал увидеть просто огороженный чуланчик с бытовым инвентарем и тем самым крошечным чердачным оконцем, хотя не удивился бы чему-нибудь более экзотическому, трупу бомжа, например. Но то, что мы действительно увидели, не поддавалось никакому объяснению вообще. Генка громко присвистнул, я тоже не удержался от удивленного возгласа. В голове пронеслась мысль, что, может, на мой канал наконец рекой потекут подписчики. Перед нами была комната, крошечная комната, размером, вероятно, 2 на 2 метра. с бетонными серыми стенами, покрытыми темно-серыми потеками. Бетонный же потолок прилегал очень надежно и крепко, не обнаруживая ни трещин, ни рустов с выпавшей цементной замазкой. Не было и следа чердачного окна, которое мы видели с улицы, но самое странное, судя по размерам комнаты, она должна была висеть где-то снаружи, выпирая из пространства чердака на несколько метров. И приложение показывало, что нужная мне точка была прямо внутри этой комнатенки. «Охренеть! Какая-то альтернативная архитектура», — тихо сказал Генка. «Как такое возможно?» Я водил головой с прикрепленной камерой, освещая комнату. Кое-где были небольшие пятна черной плесени, мелкие выбоинки, но все равно стены комнаты выглядели крепкими и капитальными. И самое странное, она была тускло освещена изнутри, хотя источника света не было видно. «Ну что, ребят, лезем в комнату Бога?» – спросил он. «Что скажете?» Генка достал ноутбук, открыл чат трансляции, намереваясь вслух прочитать призывы залезть в эту комнатенку. И вдруг изменился в лице, сделал мне знак, и я выключил камеру, сказав, что мы прервемся на пару минут. «Это розыгрыш какой-то?» – пробормотал он. Вытер влажный лоб и повернул ноут ко мне. Я вчитался в сообщение, глаза мои невольно полезли из орбит. «Господи, вы просто больные! Вы больные уроды! Надеюсь, это монтаж!» «Я кинула на вас жалобу. Отписка. Черт, чуваки, как вы это сделали? Голливудский уровень графики. Пиздец вы конченые. Я люблю ужасы и мистику, но это же просто... Фу, боже, какая мерзость!» И я проблевался. И это не фигура речи. Меня реально стошнило. «Блин, так реалистично. Ради бога, скажите, что это графика. Вы два долбанутых козла. Надеюсь, вас навсегда забанят. Боже мой, что это? Твою мать!» «Хватит на сегодня интернета!» Я посмотрел на картинку, на которой отражались унылые бетонные стены, перевел взгляд на чат, где продолжали появляться комментарии, полные ужаса и гнева. «Может, кто-то флешмоб устроил, решил нас разыграть?» — сказал я. Генка пожал плечами. «Возможно. Хотя... слишком сложно. Маловероятно. В любом случае, просмотры у нас взлетели. Ну что... «Давай зайдем?» На лице приятеля сменили друг друга сомнение и страх. «Нет», — наконец решительно ответил он. «Мы сняли эту долбанутую комнату. Просмотры ты получил. Сворачиваемся», — я помотал головой. «Да ты чего? Мы должны туда зайти». «Ну иди», — с непроницаемым выражением лица ответил он. «Я не хочу». «Да и пошел ты», — беззлобно ответил я и включил камеру. «Ребята, не знаю, что вас так напугало, потому что мы с Геннадием видим только серую бетонную комнату, но в любом случае я не могу упустить возможность зайти в комнату, где, возможно, обитает сам Бог». Я подошел к узкому проему, кинул в помещение подушечку жвачки, чтобы убедиться, что комната существует, она не галлюцинация, и я не рухну с высоты двухэтажного дома. Осторожно просунул ногу, нащупывая пол. Пол оказался вполне нормальным, твердым, и, наконец, я весь протиснулся в эту крошечную комнатенку. Примечательного в ней было только то, что пахло строительной смесью. В воздухе витал тот запах, какой остается в помещении какое-то время после капитального ремонта с использованием штукатурки. По углам виднелась небольшая талика бетонной пыли, потолок был довольно высокий, 3,5 метра. Я водил головой, пытаясь заснять все до мельчайших деталей, хотя, по правде, снимать было особо и нечего. Источника освещения я так и не нашел, будто стены сами излучали этот тусклый, тоскливый свет. Я посмотрел на Генку. Он сидел на корточках и смотрел то в монитор, то на меня, и лицо его мрачнело все больше. «Выходи давай», — бросил он. «Не нравится мне эта комната». Я пожал плечами. «Это же просто бетонная коробка. Вопрос, конечно, в каком плюс-минус пространстве она находится, но, возможно, мы просто неверно оценили величину дома и чердака, и такая комната вполне могла здесь поместиться. Генка захлопнул ноутбук, сунул его в рюкзак, выражая полную готовность сейчас же уйти. Я еще с пару минут поболтал, водя камеры по стенам, потом попрощался со зрителями и вылез из узкого проема. Закрыл дверцу, снял GoPro с головы. «Чё ты нагнетаешь?» – огрызнулся я на Генку, который, не глядя на меня, накинул рюкзак на плечи. «Такая тема прикольная, а ты бычишь». Обратный путь мы проделали в молчании, и сколько я не пытался втянуть приятеля в обсуждение комнаты Бога, он старательно отворачивался, глядя в окно маршрутки, и молчал. Дома я первым делом залез на YouTube посмотреть, что мы там наснимали, и почитать новые комментарии. И тут меня ждал большой сюрприз. Видео оказалось удалено из-за нарушения правил сайта. Я позвонил Генке, спросил, не сохранил ли он запись на ноут, но он каменным голосом ответил, что нет. Подписчиков на канале немного прибавилось, хотя под другими видео продолжали появляться комменты с проклятиями и вопросами, как мы это сделали. Я плюнул и закрыл вкладку с каналом. Разберусь завтра. По крайней мере, можно спросить у комментаторов, что ужасного они углядели в нашем с Генкой видосе. И да, я почти уверился, что это был чей-то розыгрыш, а видео могли удалить из-за большого числа жалоб тех же шутников-затейников. Я выпил чаю с пряниками и лег спать. На следующее утро, умываясь, я заметил небольшую талику серого порошка на раковине рядом со стаканчиком с зубной щеткой, смахнул ее влажной рукой и ощутил слабый запах бетонной пыли. Решил, что притащил с собой из того заброшенного дома, наскоро побрился и отправился в университет. Проделал привычный маршрут до станции метро, зашел в салон вагона, расположился на единственном свободном месте. Бетонная комната не выходила из головы. Если комментарии под видео можно было объяснить розыгрышем, а блокировку видео многочисленными жалобами троллей, то странную геометрию дома и освещение из ниоткуда нельзя было объяснить вообще ничем, как и бетонные стены в гнилом деревянном бараке. Я не верил в то, что сам говорил. Никак помещение в 4-5 квадратов не могло уместиться в той части чердака. Это будоражило, вызывало во мне блогерский азарт и одновременно пугало. Я вспоминал мрачное лицо Генки и сам невольно пропитывался не то что страхом, но тем неуютным дребезжащим чувством, которое обычно предшествует чему-то плохому. Я решил, что нужно непременно вернуться в тот дом, еще раз заснять и исследовать комнату, замерить ее и чердак. Может быть, на сохраненном видео мы увидим то, что напугало наших зрителей, если, конечно, они не были обычными троллями. В универ я шел скорым шагом. Мне не терпелось встретиться с Генкой и договориться с ним о новом походе в заброшку. Путь мой пролегал через небольшой переулок со старой застройкой, и около двухэтажного купеческого домика я заметил бомжеватого вида мужика, сидевшего около дощатого ящика, на который он поставил картонку с какой-то надписью. Подойдя ближе, я увидел, что объявление, написанное от руки, гласило: «Модификации. Ампутация конечности 1000 рублей, иссечение мягких тканей не глубже 5 сантиметров 1500 рублей, удаление глаз 500 рублей, гарантия, анестезия исключена». Я не удержался и, проходя мимо, бросил: «Гарантия чего? Что конечности не отрастут?» Мужик удивленно на меня посмотрел: «Конечности не отрастают. А гарантия, что все будет без анестезии? А то сейчас развелось всяких. Обещают, что без обезбола, а сами раз и укольчик воткнут, и врут еще, что это для нормализации давления. У нас честно». Я покачал головой. Такого рода сумасшествия мне еще видеть не доводилось. В универе я дождался Генку около аудитории и начал выкладывать ему свой план про комнату. Он поморщился. «Давай забудем, Санек. Тебе делать, что ли, нечего, как этой фигней заниматься?» Мы вошли в аудиторию, сели на заднюю парту, где уже маялся над конспектами конопатый Лёха. Лёха, прогуляв пару месяцев, теперь пытался наверстать, готовился к сессии. «Ну чего, Алексей, отчислят тебя? Али как? Какие ставки?» – обратился к нему Генка в своей манере, переиначивая имя на шутливый лад. «Иди в жопу», – пробурчал тот. К ним подсела запыхавшаяся Танька, чмокнула Генку в щеку, шлепнула на парту тетради. Из одной тетрадки вылетела квадратная бумажка и спланировала на пол. Я поднял. На пестром фоне некая компания предлагала иссечение мягких тканей глубиной более 15 сантиметров без анестезии, обещая гарантию. Сунул бумажку Генке, ожидая, что он рассмеется. Но он просто вернул флаер Таньке и открыл тетрадь. В аудиторию вошел преподаватель. Я сбоку посмотрел на него и увидел еле заметные следы серого порошка под глазами, серой бетонной пыли. Снова повеяло тошным запахом мокрой штукатурки. Руки у меня затряслись. Мироздание будто сдвинулось на миллиметр, и словно картинка в Ворде перемешала все константы бытия. Я поднялся. Вышел из аудитории, добежал до туалета, рванул кран и плеснул водой в лицо. Вода едва ощутимо пахла мокрой сгнившей штукатуркой. Это просто сон. Это не может быть ничем иным, кроме сна. Я больно ущипнул себя за руку, сильно ударил по лицу. Ничего. По моим рукам стекала вода с крупинками мельчайшей серой пыли. Я вытер ладони от джинсы и, волоча ноги, отправился к выходу. Толкнул дверь и едва не упал от приступа головокружения. В висках сильно застучало, кровь бросилась в лицо. Дверь открылась в ту самую серую бетонную коробку. Я сделал шаг назад и уперся спиной в стену. Обернулся, выход исчез. Коробка была глухой, без каких-либо дверей и даже намеков на нее. «Что происходит? Что происходит?» — слабо крикнул я. Кое-что в комнате изменилось с прошлого визита. На высоте пары метров появились большие круглые часы, чьи стрелки отсчитывали время с громким тиканьем. В середине циферблата были три окошка с надписями по верхнему краю «День», «Месяц», «Год». В каждом окошке стоял ноль. «Эй!» — крикнул я, и стены глухо отразили мой крик. Посмотрел зачем-то на непроницаемый потолок, покрутил головой, ища камеры. Я все еще надеялся, что это какой-то безумный, совершенно невероятный розыгрыш, хотя шансы на это таяли с каждой минуты. Попрыгал, пощипал себя за руку — нет. На мутное тягучее ощущение сна это было совершенно не похоже. Часы работали, секундная стрелка громко тикала, медленно ползла минутная стрелка. Я сел на пол, нащупал в кармане толстовки телефон. Набрал Генку, и когда трубку взяли, открыл было рот, чтобы рассказать про все творившееся вокруг меня сумасшествие, но услышал голос робота. «Предлагаем скидки на иссечение мягких тканей до 15 сантиметров. Также можно приобрести ампутированные глаза. Поврежденные идут по сниженной цене». Я набирал общую службу спасения, полицию, скорую помощь. Везде тот же механический голос предлагал иссечение мягких тканей. Отправил сообщение Генке. И оно дошло. И даже было прочитано. Следующий час я потратил на звонки родне, друзьям, знакомым. Я набивал тексты в мессенджерах и СМС. Звонки проходили, но или не отвечали, или я выслушивал рекламу про иссечение тканей и ампутацию глазных яблок. Ни на одно мое сообщение никто не ответил. Я обошел комнату, обстукал все стены, еще попрыгал и поорал, не теряя призрачную надежду на то, что меня хоть кто-то видит. В комнате не было ни намека на камеру, но в конце концов она могла быть хорошо замаскирована. Вскоре я обессилел, улегся на пол, натянул на голову куртку и уснул. Сон мой был беспокойный, вязкий. Твердый бетон давил на бедро, мне постоянно чудилось чье-то присутствие. Проснулся я от громкого звука удара, повернулся и увидел голую женщину на полу с нелепо раскинутыми руками и ногами. Я подполз к ней и тут же отшатнулся. Она явно была мертва. От нее уже наносило сладковатым запашком разложения. На коже цвели фиолетовые пятна. Тут же рядом грохнулся второй труп, на этот раз мужской, одетый в добротный костюм, и я завизжал и отполз к стене. Они падали с высоты, но в потолке не было никаких люков, никаких отверстий. Трупы будто возникали около потолочных плит и тяжело валились на пол. Причем сам момент возникновения тела я никак не мог заметить. Это происходило каждый раз на периферии моего зрения. Скоро в комнате было 10 трупов, а потом 15, а потом я перестал считать, ибо паника подступила к горлу. «Они же меня завалят!» Тела продолжали падать. Я ползал по мертвым людям из одного угла в другой, опасаясь, как бы очередной мертвяк не приземлился мне на голову. Тесное пространство заполнилось телами примерно до половины, и, наконец, этот жуткий дождь прекратился. Воздух наполнился сладковатым запашком гниения, мой замерший от ужаса мозг включился, и меня бурно стошнило на мертвую молодую женщину в цветастом платье. Я плакал и причитал, умолял меня выпустить, бродил от стены к стене. Поскальзываясь на мягкой массе человеческих тел, я стащил с одного парня куртку, с тела старухи большой шарф, палантин, постелил на пожилого мужчину в клетчатой рубашке и сел. Ноги мои дрожали. Раньше я никогда не думал о том, что такое ад. Я жил обычной студенческой жизнью и, надо думать, был вполне счастлив. У меня были друзья, любящие родители. Я нравился девчонкам, и вся жизнь была впереди. У меня не было ни одной причины поразмышлять, как вообще мог выглядеть ад. Теперь я знаю, что эта комната идеально подошла бы самым страшным грешникам, закончившим свой земной путь. Меня не выпустили ни через сутки, ни через неделю. Часы с белым циферблатом послушно отсчитывали время. Через пару дней тела вздулись, некоторые из них лопнули, выпустив в воздух мерзотно пахнущие газы. Через неделю я уже не мог сидеть. Вся эта масса плоти стала мягкой, податливой, и я проваливался в нее, как во влажную глину. Наверное, в реальной жизни я бы давно отравился этими испарениями, но здесь все шло иначе. Я задыхался от плотного смрада, чувствовал голод и жажду, но это никак не сказывалось на моем самочувствии и внешнем виде. Я открыл камеру на телефоне, заряд которого будто застыл на отметке в 78%, и увидел, что лицо мое нисколько не похудело. Я продолжал тыкать экран своими замаранными в отвратительной слизи пальцами, рассылая сообщения. И хотя стало уже понятно, что все бесполезно, это хоть как-то отвлекало меня от безумия происходящего. Если ад и существует, то это он. Часы отсчитали 2 месяца, и разум мой погрузился в какое-то странное цепенение. Иногда я забывал, как меня зовут, иногда удивлялся, что я здесь, в этой комнате, бассейне, в жиже из мертвой плоти, а не на парах в университете. Я разговаривал сам с собой, имитируя диалог с Генкой, хвалил его, что ему хватило благоразумия не входить в эту чертову комнату. Иногда разговаривал с мамой, иногда с девчонкой из потока, Аней, которая давно сильно понравилась мне. Я признавался Ане в любви, ругался с ней, мирился, и, честно говоря, мне уже стало наплевать на тот факт, что я давно сошел с ума. Закончилось все это неожиданно. Я очнулся от непродолжительного тяжелого сна и увидел, что все трупы исчезли. Я снова лежал на бетонном полу, в углу которого скопилась серая пыль. Судя по часам, в комнате я пробыл 2 месяца, 4 недели и 3 дня. Одежда моя, правда, не обновилась, она засохла коркой, вся пропитанная тем дерьмом, в котором я варился столько времени. Но к этому моменту мне уже было настолько все равно, что я просто обрадовался возможности лежать на твердом полу, не погружаясь в чьи-то сгнившие останки. Следующие 3 месяца кому-то показались бы диким кошмаром, но после ванны с мертвецами мне было почти нормально. Часы продолжали отсчитывать время, громко тикая. Я разговаривал с воображаемыми людьми, играл в игры на телефоне, писал свои сообщения, прекрасно понимая, что никто их не увидит и никто меня не спасет. И однажды в комнате появилась она, девушка. Девушку я увидел, очнувшись ото сна. Она сидела у стены, поставив ноги холмом, и равнодушно смотрела перед собой. Сначала я не поверил своим глазам, потом в груди полыхнуло отчаяние, что меня ждет еще один сезон мертвецов, потом радость и надежда. Девчонка дышала. Одета она была в невероятно грязное платье, покрытое грязью, будто коркой. Светлые волосы ее свалялись в колтун. На одной ноге была туфля, другую она держала в руке. Туфли выглядели жутко старомодными, такие я видел на фотографиях своей бабушки. Я подошел к ней, присел рядом. «Привет. Как тебя зовут?» Она, наконец, взглянула на меня. «Зина. Как ты здесь оказалась?» «Не помню уже. Кажется, полезла зачем-то на чердак». «Ты знаешь, как выбраться?» Вопрос был невероятно глупый. Если бы она знала, то, несомненно, не сидела бы тут с туфлей в руке. «Нельзя выбраться. Его нельзя уговорить. Нельзя упросить», — бесцветным, равнодушным голосом произнесла она. «Он рад, когда хоть кто-то попадается. А попадаются редко. Кто он? Кто это?» «Бог», — пожала она плечами, будто удивляясь моему невежеству. «Разве он еще не показывался тебе?» Я покачал головой и вдруг рассмеялся. «Бог? Ну, конечно. Разве не его я искал?» «Если это Бог, почему он это делает? Он вроде добрый должен быть, не?» Зина несколько секунд смотрела на меня молча и вдруг расхохоталась. «Добрый! Добрый!» Я попытался ее успокоить, привлечь к себе, но она оттолкнула меня и отползла в угол. Еще с час она всхлипывала и давилась то ли рыданиями, то ли истерическим смехом. Больше я ничего не смог у нее выведать. На все мои вопросы она молчала. А через пару суток Зина исчезла. Время в комнате, по моим ощущениям, текло, как обычно, а вот все остальное было предельно странным. Заряд телефона не менялся, благодаря чему я мог играть в скачанные ранее игрушки. Я не хотел в туалет, хотя порой испытывал голод и жажду, но они быстро проходили. Я не худел, не болел. Я словно застыл в каком-то промежуточном состоянии между жизнью и смертью. Иногда я преисполнялся надеждой, что меня когда-нибудь выпустят, или кто-то придет и спасет меня. А порой впадал в неизмеримое отчаяние и часами лежал на полу без движения. Я придумывал себе друзей, придумывал истории. Иногда я так заигрывался с своей фантазией, что уже не понимал, что реально, а что нет. Но тот, кто заточил меня в бетонный мешок, никак не проявлял своего присутствия, и, пробыв в комнате без малого год, я все еще не понимал его природы и сути происходившего со мной. Но однажды он все-таки пришел. Это случилось без всякого предупреждения. Просто в комнате погас свет, я очутился в кромешной темноте. Меня это и испугало, и обрадовало. Я понадеялся, что это означает какие-то изменения, и они действительно произошли. В кромешной темноте я почувствовал чье-то прикосновение, будто меня крепко взяли за руку, а потом обняли и крепко прижали к себе, и в эту же секунду я увидел и понял все. Его прикосновение взорвало мне мозг, наполнило таким ужасом понимание, что я закричал, завыл и завизжал. Это было очень больно. Нет, не так. Это было невыносимо больно. Не физически, духовно. Теперь я знаю, что ответить на извечный вопрос, который ставил в тупик всех философов мира. Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Так вот, Он может. Когда-то это древнее существо творило миры, в том числе и нашу Вселенную, но в своем творческом порыве он сделал малюсенькую ошибку, крошечную. Не учел какую-то погрешность, незначительную физическую величину, ерундовинку. И тем самым так искривил все категории бытия, что запер сам себя в этом пространстве. Конечно, никакой комнаты оно не было. Это была просто невыразимо темная, невыразимо маленькая прореха в разрезе Вселенной. Это для нас он сделал ее бетонной комнатой, иначе мы просто не смогли бы ее ни увидеть, ни воспринять. Он, разум колоссальный вселенских масштабов, оказался заперт в крошечном плюс-минус пространстве, где сходил с ума многие миллиарды лет и отравлял сам себя своей нереализованной мощью. Из комнаты нельзя выйти никому, никогда, потому что даже самому Богу это не под силу. И я так и не вышел из нее после того, как первый раз появился там с камерой. Он играет с нами, попавшими в ловушку, жестоко, изощренно. Его больной, извращенный, но по-прежнему мощный разум творит с нами невообразимое. К этому моменту я пробыл в комнате уже 5 лет и испытал невероятные муки. Больше месяца стены и пол комнаты были раскалены до красна, и я умирал от дикой боли от ожогов. Около полугода я провел без звука, он просто выключил его распространение. Почти на 9 месяцев он лишил меня телефона и возможности разговаривать, и, вероятно, это было одним из худших наказаний. Разум, не имеющий возможности хоть как-то выразить себя, претерпевает ужаснейшие мучения. Изредка в комнате ненадолго появляются другие люди, и это чудесный подарок, хотя часто они не говорят по-русски. Иногда он выпускает меня на сутки-двое, создавая иллюзию, что я попал в свой обычный мир, но и этот обычный мир отравлен его безумием. Я продолжаю писать сообщения в мессенджерах и сообщениях, и хотя моя надежда не имеет никакого основания, но все-таки, может быть, вы именно тот, до кого дойдет моя история. Может, когда-нибудь цифровой код моих текстов как-то пробьется через прореху в ткани бытия, и вы зададите вопрос на сайте «Поговорим о Боге», как вырваться из рук жестокого и сумасшедшего Бога. И вам дадут множество ответов, из которых можно будет вычленить какое-то усредненное значение. И, может быть, именно вы спасете меня». Рассказ произвел на меня и сестру большое впечатление, и когда она закончила читать, мы с минуту посидели молча. «Наверное, это хуже всего. Бесконечность мучения», — наконец произнесла Настя. «По-моему, что-то такое было в сериале «Черное зеркало», — сказал я. «Помнишь серия с чуваком, цифровую копию которого заточили в кулон? Он там бесконечно поджаривался на электрическом стуле». Настя кивнула и засунула тетрадь обратно в коробку. «Ладно, пошли спать, завтра еще почитаем». Спал я плохо, постоянно просыпался, и в голове моей постоянно всплывал образ глухой бетонной коробки, в полу которой вдруг обнаруживалась черная дыра. Первый раз за все время, что мы читали дневник, я вдруг ощутил почти физическое прикосновение чего-то странного, ненормального. Будто дядина сумасшествие вдруг обрело физическое воплощение. Его рассказы вдруг перестали быть просто занятными историями, проникли куда-то дальше за пределы исчерканных страниц. Я проснулся рано утром в самом начале рассвета. Мне почудилось какое-то движение за окном. Я поморгал, присмотрелся и закричал. Кто-то шевельнулся там в предрассветной серой мути, и мне показалось, что это был человек с какой-то странной, огромной, изломанных очертаний башкой. Вскочила Настя. «Что? Что случилось?» После моего рассказа она взяла с кухни нож, вышла в сени и приоткрыла входную дверь. Теперь я понимаю, как безрассудно это выглядело. Что могла бы сделать 20-летняя хрупкая девчонка против серьезной опасности? Через несколько минут она вернулась. Я обошла дом. «Там никого нет?» «И следов на земле нет. Тебе просто приснилось, малыш». Она погладила меня по голове, как маленького, и я дернулся. «Я не малолетний дурак. Там точно кто-то был. Тогда остались бы следы, земля влажная». До обеда я дулся на Настю из-за того, что она мне не поверила, но потом мне стало скучно, и мы принялись играть в карты. Позвонила бабушка, сказала, что вернется к вечеру, надавала нам задание, и мы принялись убираться и чистить картошку. Настя предложила встретить бабушку с электрички, хотя дождь не унимался, и мы отыскали дождевики. До прихода поезда оставалось меньше часа, и мы решили убить время чтением дядюшкиных рассказов. У следующей истории было название «Снегири».